никогда не задумывались о том, что нам постоянно приходится выбирать между послушанием и непокорностью, между правдой и ложью. Люди, о которых рассказывается в Библии, также должны были сделать свой выбор: либо стать героем вместе с Богом, либо превратиться в злодея без Него. С тех пор Бог не изменился. И если вы хотите принять правильное решение, попросите Его об этом в молитве. Он обязательно откликнется. Нет, Катюша, это не так. Ты ошибаешься. Библия — это не книга со сказками. Библия — это Слово Божье. И все, что в ней написано, — правда, потому что сам Бог — истина. Но, папа, нужно отметить, что в Библии есть и чудные истории. Не чудные, а чудные истории. От слова «чудо». Все, что сотворил Бог — это чудо. Вот ты ешь вишни. Если положить маленькую косточку, которая лежит у тебя на тарелке, в землю, то из нее вырастет дерево. Неприглядная гусеница превращается в красивейшую бабочку. А благодаря слиянию двух клеток, мужской и женской, появляется человек. Разве это не чудо, Кать? Ну, это можно обосновать и с научной точки зрения. Но как объяснить то, что среди знойной пустыни и скалы начал бить прохладный ключ только потому, что Моисей ударил по камню своим посохом, или то, что с неба падала манна, или то, как Христос вернул к жизни Лазаря? Там, где кончается наука, начинается вера, Катенька. Вера во всемогущего Бога. Кроме того, и наука постоянно открывает что-то новое и все глубже проникает в тайны творения. Знаешь, я недавно прочитал в одном научном журнале, что в желудке кита, самого большого морского млекопитающего, есть достаточно кислорода, чтобы некоторое время поддерживать жизнь человека. В этом я и вижу доказательство правдивости библейского рассказа о Бионе. А что с ним приключилось, папа? О Бионе можно прочитать в Старом Завете. Но книга пророка Ионы сильно отличается от книг других пророков. Дело в том, что в ней не столько говорится о пророчестве, сколько рассказывается об удивительном событии. Иона однажды оказался на рыночной площади портового города Иопия.